Глава 17. Мама знает лучше. Мама не произнесла ни слова на всем пути до дома. Фишер сидел и смотрел в окно на хаос, охвативший город. Гидранты выбрасывали струи воды на каждом углу. Объедки тыкв, фонариков валялись на освещенных луной подъездных дорожках. А обертки от сладостей шелестели на лужайках, как осенние листья. Несмотря на то, что он отключил мобильник, мама все же нашла способ его отследить и на обратном пути ехала по указаниям навигатора. Им так и не удалось связаться с родителями Эвы, и девочку высадили возле ее дома. Фишер представлял, как она в эту минуту сидит одна у себя в комнате и размышляет, не приснилось ли ей то, что происходило на протяжении последних 6 часов. Как только они переступили порог дома, мама заперла на все замки парадную дверь, а следом за нею проверила остальные двери в доме. Власти эвакуировали жителей города с улиц и настоятельно попросили оставаться дома, пока ситуация не прояснится, — сказала она. Затем мама заклеила бумагой все окна, чтобы нельзя было заглянуть внутрь, и уже пошла на кухню за чесноком, но задумалась. «Ты говоришь, что вампир — вегетарианец?» — спросила она. Фишер внимательно всмотрелся в ее лицо. Она не шутит, и только потом кивнул. Тогда она достала из морозилки сырые бифштексы и разложила под каждой дверью. «А у болотной твари тело из воды!» Фишер кивнул снова. Тогда мама перекрыла всю воду в доме. «Она так защищает наш дом от чудовищ!» — понял Фишер. Его удивило, как мама вообще может об этом знать. «Твои ночные похождения — как раз та причина, по которой меня не интересует Хэллоуин», — поясняла она, попутно заряжая водяное ружье зеленой краской против невидимых нарушителей. «Этот праздник плохо влияет на детей». «Мама, я не должен был уходить вот так, не сказав, куда собрался», — покаялся Фишер. «Но ведь я знал, что ты меня не отпустишь, а те ребята хотели со мной подружиться. Ты же после развода вообще не слушаешь». «Все, хватит уже про развод», — перебила она. «По-твоему, тебе одному сейчас трудно? А ты попробуй быть родителем в одиночку». «Да тебе же нет до меня дела», — подумал Фишер, но решил, что умнее будет промолчать. «Ты нарушил мой приказ», — продолжала мама, «и не выйдешь из дома до самого переезда. Новых друзей заведешь в новой школе. А пока нам надо как можно надежнее запечатать дом». Фишер вспомнил о Чемпе, Пеце и Бельчонке. Он-то хотел, чтобы его друзьями стали они. И еще он знал, что ребятам по-прежнему нужна его помощь. «Мама, я должен тебе кое о чем рассказать», — решился он. «Это все случилось из-за странных конфет в том доме, куда мы пошли сегодня ночью, и мои друзья, шайка Хэллоуин, они превратились в чудовищ. Это от них ты спасла меня сегодня на парковке». Мама внимательно выслушала его, и Фишер не мог сказать, верит она ему или нет. «Шайка Хэллоуин?» — переспросила она, как будто что-то показалось ей странным. «Ага», — кивнул Фишер. «Тебе вообще не следовало в этом участвовать», — отрезала мама и направилась вон из комнаты. Пройдя коридор, она открыла дверь на чердак и спустила раскладную лестницу. «Поднимайся», — велела она, жестом посылая сына наверх. «Ты отправляешь меня на чердак?» — возмутился мальчик. «Одного?» Она протянула ему фонарик и вытащила из кладовки спальный мешок. «Да, будешь спать наверху, пока все не успокоится», — кивнула она. «Там нет окон. И нет дверей. Там ты будешь в безопасности». Однако Фишер понимал, что это лишь отговорка. На самом деле его запирают там, откуда он не сможет сбежать, и он будет отсиживаться всю ночь, пока его друзей выслеживает, ловит, а может и убивает разъяренная толпа. «Вперед!» — приказала мама. «Не заставляй меня просить дважды». Фишер, понурившись, взял у нее фонарик и спальник. И уже поставил ногу на первую ступеньку. «Ответь только на один вопрос», — сказал он через плечо. «Ну?» «Пастуший рожок, откуда ты узнала, что он отпугнет чудовищ?» «Я и не знала», — пожала плечами мама. «Просто больше под рукой ничего не было». «А?» — вырвалось у него. Жаль, он-то надеялся на более полезное объяснение. Фишер кивнул и неохотно скрылся на чердаке. Ему хотелось расспросить маму о том разговоре учителей, которую он подслушал в школе, и рассказать обо всем, что ему довелось пережить в эту ночь. Но мама решительно захлопнула дверь, оставив его в кромешной тьме. Он слышал, как она ходит внизу, наверное, расставляет ловушки на незваных гостей. «Откуда человек, который терпеть не может Хэллоуин, так много знает о чудовищах?» — гадал он.